Приходилось ли вам видоизменять стандартные договоры? Сколько раз вы самостоятельно разрабатывали типовой договор? Какие иностранные языки вы знаете и насколько хорошо? Можете читать, переводить со словарем, читать, переводить свободно, говорить с трудом, говорить свободно. Что вас интересует в жизни, кроме работы? Какие у вас увлечения, хобби? Каковы ваши сильные и слабые стороны? Какими достижениями вы гордитесь? Какие у вас были неудачи и чему они вас научили? Какой вы видите свою жизнь в ближайшие 5 лет? Не забудьте продать ваши условия оплаты. К этому моменту вы уже знаете, сколько рассчитывает иметь сам соискатель, еще на первом собеседовании эти цифры вписываются в его резюме. Если он хочет зарабатывать явно больше, чем ваша компания готова платить, лучше всего отсеять такого участника после первого собеседования. От сотрудничества с ним толку все равно не будет. Если участник дожил до второго собеседования, значит, он запрашивает адекватные деньги. Осталось продать ему ваши условия оплаты. Предположим, что ваши условия – оклад 3500 плюс проценты от продаж. Все вместе при средненьких продажах – 8-12 тысяч. При выполнении плана продаж – 15-20 тысяч. Цифры даны для примера. Замените их на реальные, конкурентоспособные в вашем регионе. Лучшее время, чтобы поговорить о деньгах, сразу после проверки боем. В этот момент участник еще не отошел от шока и легко поддается воздействию. Вот что вы ему говорите. Теперь об оплате. Оплата у нас от результата. Оклад есть, но небольшой, 3500 рублей в месяц. Все, что выше, только от результатов ваших продаж. При средненьких продажах зарабатываете от 8 до 12 тысяч. Сделаете план, получаете от 15 до 20 тысяч. А не будет продаж, останетесь при голом окладе. В общем, как потопаете, так и полопаете. Ну как, сможете ли вы при такой системе работы заработать нормально себе, а нам значительно больше? После чего внимательно слушайте, что вам скажет участник конкурса. Догадливый соискатель сразу же начнет вас убеждать, что всю жизнь мечтал только о сдельной оплате. Недогадливых гоните в шею. Еще один немаловажный вопрос. Не собирается ли ваш собеседник принять участие в других конкурсах? Если вы в этом сомневаетесь, лучше всего задать открытый вопрос. Приложите ли вы все усилия, чтобы работать именно в нашей компании? Готовы ли вы сегодня вечером принять решение о работе в нашей команде, если мы по результатам конкурса делаем вам такое предложение? Если вы не слышите четкого и однозначного «Да, хочу до смерти», поставьте собеседника перед выбором. Просим вас принять решение сейчас. Либо вы говорите, что однозначно готовы работать в нашей компании, если мы вам это предложим. Либо вы не сможете далее участвовать в нашем конкурсе. В соседней комнате немало достойных людей, которые, безусловно, хотят у нас работать. И мы не можем нарушать их права. Разумеется, если сегодня мы не сделаем вам такого предложения, вы будете свободны от этого обязательства. После этого вы либо получите «да», либо удалите собеседника с конкурса. Если собеседник нерешительный, но очень вам нравится, отпустите его подумать до конца разговора со следующим соискателем, но не дольше. Когда вы получили ответы на все свои вопросы, настает время проанализировать анкеты. Фокус в том, что вы должны провести этот анализ для того соискателя, который заполнял анкеты. Это обеспечит вам добрую славу и много дополнительных участников будущих конкурсов. Кроме того, результаты анализа услышат другие члены жюри, что вам и требуется. Пример из практики. У одного из моих заказчиков, крупного регионального дистрибьютора, была серьезная текучка среди торговых представителей. Новые сотрудники выживали в среднем от 2 недель до 2 месяцев. Не менее серьезная проблема была с набором кадров. На одну вакансию приносили 10-15 резюме. Собеседования проводились индивидуально. Соискатели приходили, слушали, кривили губу. Самые перспективные отказывались от предложенной работы. Ирония в том, что компания на тот момент была лидером своего рынка. Мы вместе организовали конкурс по нашей технологии. За первые 2,5 недели пришло 41 резюме. 35 человек были приглашены на конкурс. Реально пришли 19. Надо вам сказать, что 19 человек в небольшой комнате – это толпа. Конкурс тоже проводился по нашей схеме, включая проверку боем, анкетирование и анализ анкет для участников. После конкурса по городу пошел шорох. За следующую неделю до второго конкурса принесли еще 41 резюме. Более того, после второго конкурса, когда вакансии уже не шевелились, резюме продолжали поступать. Еще 32. Пришлось вдогонку проводить третий конкурс. Всего за 5 недель компания получила 114 резюме. На первом конкурсе на работу взяли 4 сотрудников. Выжило 2. Второй конкурс оказался более качественным. Взяли 5, выжило 4. На третьем призовом конкурсе взяли 3, выжило 2. Итого успешно приняли 8 человек. На радостях генеральный сразу уволил 3 самых негодящихся сотрудников из старой команды. А еще 2 повысил до супервайзеров. Но главное, еще до завершения всего мероприятия доходы компании существенно увеличились. Мораль. Ничто так не укрепляет лояльность коллектива, как хороший конкурс.